По правилам, мне следовало бы пригласить всех тех, у кого низкий голос и кто поет на радио, и устроить очную ставку с шофером. Но это, само собой, невозможно по множеству причин. У некоторых есть покровители весьма влиятельные. Такая очная ставка, несомненно, вызвала бы скандал. Нет, лучше было сделать так. Он нажал клавишу. «Улица Камбон, 17 бис. Я спешу. Улица Камбон, 17 бис». Пленка кончилась. Боррель вздохнул. «Каждая певица, — продолжал он, — назвала адрес Сержа Миллио, добавив несколько слов, какие ей пришли в голову. Так что щепетильность соблюдена, но этот опыт ничего не даст. Как шофер может узнать голос по записи?» «Тогда зачем же?» — спросила Ева. «Рутина, дорогая госпожа Фожер». «Значит, и я, — заметила Ева, — я тоже должна сказать. Улица Камбон, 17 бис. Пожалуйста». Лепра стиснул руки на подлокотниках кресла. Он подозрительно смотрел на Борреля, но тот никогда еще не был так учтив. «Подойдите поближе», — посоветовал он. «Вот сюда. Включаю запись. Говорите негромко, прямо в микрофон». «Улица Камбон, 17 бис», — сказала Ева, — «и побыстрее». «Довольно», — сказал Боррель, — «благодарю вас». И снова он потер руки, едва ли не манерничая. «Для меня», — добавил он, — «эта лента дорога, как собрание автографов. Это же бесценный сувенир». «В самом деле», — пробормотала Ева, — «в таком случае вам следовало просить, чтобы они спели. Почему бы и нет?» Она посмотрела на Лепра, как-то судорожно усмехнулась и снова взяла крошечный микрофон. «Раз вам это доставляет удовольствие, — сказала она Боррелю и произнесла название песни «Очертя сердце». Белые катушки вращались. Лепра встал. «Ева!» Но Ева, сверкая глазами, уже поднесла микрофон к губам. Она вполголоса спела первый куплет, не сводя глаз с Лепра. Она обращалась к нему и к Флоранс, которую она перечеркивала своим талантом. «Конец, Флоранс, убита на повал!» Вызывающая интонация придавала словам Фожера особый оттенок, невыносимую грусть. Эта прощальная песня, которую Фожер сочинил для Евы, здесь, в комиссариате полиции, превращалась в прощальную песнь Евы, обращенную к Лепра. Мало-помалу на лице Евы проступила затаенная боль. Ее голос словно бы черпал свои модуляции в биении самой крови. Это был надорванный, сломленный и торжествующий голос. «Через него, — думал Лепра, — через меня она любит самую себя». Припев она исполнила без слов, словно колыбельную, сомкнув губы. Казалось, песня пришла откуда-то издалека, где уже состоялась разлука и прощание. Боррель покачивал головой в такт. «Хватит! — закричал Лепра. Ева умолкла, все трое были растеряны». «Для господина комиссара этого достаточно», — заговорил Лепра, всеми силами стараясь казаться непринужденным. «Ошибаетесь, дорогой мсье», — возразил Боррель. «Я с удовольствием прослушал бы песню до конца. Вы изумительны, мадам, какой подарок! Не знаю, как вас благодарить». «Не стоит благодарности», — сказала Ева. «Теперь я могу уйти». Боррель, восхищенный, растроганный, приветливый, проводил их до самой лестничной площадки. «Если я узнаю что-нибудь новое, рассчитывайте на меня, дорогая госпожа Фожер. Вы знаете, как я вам предан». Лепра взял Еву под руку. Они стали спускаться по ступенькам. «Через 5 дней он получит письмо», — сказала Ева. «Молчи», — сказал Лепра. Он обернулся, но Боррель уже ушел. «Ты сошла с ума», — продолжал Лепра, когда они вышли на набережную. «Совершенно сошла с ума». «О, — сказала она, — в нашем нынешнем положении, извини, я намерен жить». Ева остановилась. «Уходи, — сказала она, — уезжай. Можно подумать, что ты упрекаешь меня за то, что случилось, но я тебя не удерживаю, ты свободен». Он хотел возразить, она его перебила. «Послушай, милый Жан, давай раз и навсегда расставим точки над «и». не здесь же, а почему бы нет? Он предпочел облокотиться на парапет, как если бы вел с Евой оживленную задушевную беседу. «Между нами что-то разладилось», — сказала Ева, — «после смерти Мелио». Он хотел вставить слово. «Дай мне договорить», — потребовала она. «Да, разладилось. С тех пор, как ты почувствовал себя в опасности, ты думаешь только о том, как бы удрать. Может, я жестока, но это правда. Прежде, да, я верила, что ты меня любишь. Может, эта любовь тебе льстила. Теперь я тебя компрометирую. Я становлюсь опасной, я заразна. Ева! И потом, ты воображаешь, что можешь без меня обойтись от того, что сочинил эту песенку без чужой помощи, и она дает тебе оружие против меня. Ха! Подумаешь, какое дело? Ты вообразил, что заменишь моего мужа. Ей-богу! Ты вошел в его роль. Минутами мне начинает казаться, что я слышу его голос. Смех, да и только. Ведь это я тебя сделала». Она стукнула кулаком по шероховатому камню, на котором дрожала тень листвы. «Это не он вывел тебя в люди, это я. Кто научил тебя одеваться, жить, даже любить? Да. Ладно, уходи. Я справлюсь сама, я привыкла». Стоя совершенно прямо, она смотрела на воду, на город, отражавшийся там. Она старалась справиться со своим волнением, но не могла произнести больше ни слова. И Лепра не знал, чем ее утешить. Он чувствовал, что любое его слово прозвучит фальшиво и только ухудшит дело. Так они и выжидали, стоя бок о бок. Наконец Ева, словно против воли, оторвалась от парапета. Лепра зашагал рядом с ней. «Ева», — прошептал он, — «Ева, уверяю тебя, это недоразумение». Она даже головы не повернула.